сведения о преподобном Лаврентии Затворнике, в дальних пещерах почивающем. Память 20 января, 2 февраля. Преподобный Лаврентий подвязался в Киево-Печерском монастыре в XIV веке. Не смешивать с одноименным затворником Киево-Печерским епископом Туровским, подвязавшимся в XII веке, память которого совершается 29 января, 11 февраля. Сведений о преподобном Лаврентии почти не сохранилось. Возненавидев красоту и суету мира, восхотел преподобный жить в темной пещере, чтобы в ней постом и непрестанной молитвой прогонять тьму страстей, достигнуть общения со светом Божиим. Этого он и достиг, переселившись душою на небо, а нетленное свое тело оставив в пещере. И до ныне мощи его почивают в дальних Феодосиевых пещерах Киево-Печерской лавры. Память его совершается 20 января, 2 февраля. Общая память преподобного Лаврентия вместе с другими преподобными отцами Киево-Печерскими в дальних пещерах преподобного Феодосия почивающими 28 августа, 10 сентября и во вторую неделю Великого Поста.